великий визирь Ибрагим послал корабль из Египта на свой родной остров Паргу, и тот корабль привез в Стамбул всю Ибрагимову семью, двух младших братьев, отца и мать. Теперь они ждут возвращения великого визиря из Египта. Янычары перехватывают отары баранов, предназначенных для султанских кухонь, и перепродают их возле Эдирны Капу. Император Карл разгромил возле Павии французского короля Франциска и взял его в плен. Мать французского короля Луиза Савойская тайно снарядила посла к султану Сулейману, передав с ним огромный рубин в подарок султану, чтобы он освободил ее сына. Но посла с его людьми перехватил боснийский Санджакбек Хусревбек, и нет никаких слухов ни о после, ни о рубине. Ибрагим везет из Египта 500 наложниц, которых под видом служанок хочет подарить султанше Хасеки. Прибыл посол от польского короля, и сам посол и все его люди числом до 60 одеты в дорогие одежды, сшитые по-итальянски, ибо польский король взял себе жену из Италии, из знаменитого рода Сфорцы. Зовется посол Ян из Тенчина. Когда Роксолана услышала о том Яне из Тенчина, чуть не закричала: «Приведите его сюда! Хочу его видеть! Хочу услышать голос оттуда, оттуда!» Все в ней встрепенулось, содрогнулось. «Мамуся родненькая, таточка, рогатик! Может, нет уже никого и ничего? А может, может...» Подумала про них, про всех, кого знала, про землю свою и про народ свой, что страдает, борется с дикими захватчиками, умирает и оживает снова и снова, смеется, поет свои песни, может, самые лучшие на свете. Ее охватила такая тоска, какая никому и не снилась. Узнать, устремиться, полететь, искупить свой грех. Еще недавно чувствовала себя жертвой, теперь считала себя грешницей. Женщины, любящие деспотов, величайшие грешницы на свете. Тьма вокруг них, холодная и беспредельная, безграничное отчаяние, обман и боль, которые причиняют друг другу, и молчание. Молчание. А ведь женщина послана на свет, чтобы утверждать справедливость. Она орудие и мера справедливости, но только до тех пор, пока выполняет свое великое предназначение. Лишь теперь вспомнилось то, чему не придала значения. Весть о семье Ибрагима. Хищный грек, утвердившись при дворе безмерно, вспомнила своих родных и поскорее перевез их в столицу. А она? Почему она не подумала об этом? Почему не попросила султана помочь ей? Этого посла, неведомого Яна из Тенчина, даровала ей сама судьба. 5 лет жила она без единой весточки из родного края. Теперь не могла терпеть и 5 дней. Немедленно послала Гасана расспросить, узнать. Мигом, не откладывая, одна нога здесь, другая там, прежде чем опосле доложат султану, прежде чем будет допущен посол пред глаза падишаха. Но с полпути вернула Гасана. И когда удивленный этой непостижимой переменой ее настроения молодой янычар снова предстал перед нею, она, ломая от нетерпения пальцы, кусая розовые губы, словно бы обращаясь к самой себе, шептала: «Нет, так не годится. У тебя нет даже подходящей одежды. Что это за наряд? Ты мой посланник, личный посланник султанши Хасеки. Ты должен быть соответственно одет, чтобы перед тобой дрожали, перед богатством и могуществом. Что это за рубище на тебе? Что за янычарское убожество? У тебя должны быть шаровары самые широкие в империи. Тюрбан выше султанова, ткани самые богатые.